Часть третья. Космонавт Гагарин. Глава первая. Приземление. До и после. Среда, 12 апреля 1961 года, подобно водоразделу, разломила время надвое. В обиходе нашей семьи прижились, укоренились такие, к примеру, понятия. Это было до Юриного полета. Или это случилось после Юриного полета. Огненная борозда, пропаханная в небе востоком, чертой легла и в живой человеческой памяти. По одну сторону этой черты остались детство и отрочество в Клушине, лишение военных и послевоенных лет, годы учебы и работы, поиски своего места в жизни. По другую возникла необходимость заново осмыслить прожитые годы. Заново, я не преувеличиваю, привыкать к своей фамилии. Впрочем, внешне в нашем быту мало что изменилось. После торжественной праздничной встречи Юры в Москве мы благополучно вернулись в Гжатск. Мама, как и прежде, вела домашнее хозяйство, нянчила внучек. Отец плотничал. Я шоферил. Сестра и брат тоже не сидели без дела. Всяк на своем месте трудился. Но ритм жизни стал иным. Двери в наших домах, особенно в родительском, уже почти не закрывались. Организованы, с экскурсиями и неорганизованные, стихийно, приходили и приезжали люди из самых разных уголков страны. Самых различных возрастов, от пионера до пенсионера. Им хотелось воочию видеть, где, в каких стенах рос и учился первый космонавт. Хотелось услышать рассказы тех, кто близко знал его. Не скрою, все мы люди, все мы, как говорится в шутку, человеки. И на первых порах такое внимание льстило, было приятно. Но со временем стало тяготить. Однако мы не имели никакого морального права отказать этим людям, закрыть перед ними дверь. Это дома. А на работе то же самое. Если раньше, что греха таить, иной раз мог позволить себе поблажку, сделать что-то спустя рукава, то теперь и думать об этом не смей. Живой пример в семье, и при случае тебе не замедлят напомнить о нем. Что там ни говори, а трудно и хлопотно это — состоять в близком родстве с человеком, чья известность шагнула за порог родной избы. А что сам Юра? Он, припоминаю, кстати, рассказывал, в те мгновения, когда ракета с кораблем отрывается от земли, нагрузки на космонавта возрастают в десятки раз. Скажем, американский астронавт Алан Шепард во время первого своего суборбитального полета по баллистической кривой в течение нескольких секунд весил 900 килограммов. Покорители звездных сфер, мужественные и тренированные люди, умеют выдерживать непосильные тяжести. Но, думается, нагрузки эти не самые страшные. Куда тяжелее груз славы, ожидающий космонавта по возвращении на твердую землю. Лавина признаний, шквал восторгов, восхищение и любопытство, гордость и зависть, крещение аплодисментами и крещение многочисленными, подчас коварными вопросами на пресс-конференциях. Теперь, вглядываясь в минувшее, я думаю, что Юра с достоинством нес этот тяжкий груз. Ранняя слава не вскружила ему голову, не возвысила его над товарищами, над людьми. Ему мало досталось жить после полета, всего 7 лет, и погиб он молодым, в возрасте любимого им Валерия Павловича Чкалова. Но до последней минуты своей жизни он напряженно работал, учился и защитил диплом в академии. Тренировался по программе, готовил к полетам молодых космонавтов и руководил полетами. писал книги, выполнял обязанности депутата Верховного Совета СССР и члена ЦК ВЛКСМ. И при всем при том простым, доступным для всех, открытым человеком, заботливым семьянином, отцом двух дочерей. Как Валерий Павлович Чкалов мечтал облететь вокруг шарика, так и наш Юрий Алексеевич мечтал о полетах на другие планеты и верил, что непременно примет в них участие, и каждодневно готовил себя к этому. Но я увлекся, ушел вперед. Вторая часть книги заканчивается тем, что утром 13 апреля мы приехали в Москву. До встречи с Юрой на Внуковском аэродроме остались сутки. Открывая новую главу и новую часть, которая не была в предыдущем издании повести, я хочу напомнить читателям кое-какие подробности о тех минутах, когда Восток с космонавтом на борту приземлился на поле близ деревни Смеловки, что в Терновском районе Саратовской области. За вами другие пойдут. Жена лесника Тахтарова сажала в огороде картошку. Тут же у межи пасся теленок. Возле играла Рита, шестилетняя внучка Тахтаровой. День был горячим. Работала женщина с самого утра. Притомилась и думала о том, что вот доведет до конца еще одну грядку и хватит. Пойдут они с внучкой домой. Молока холодного выпьют. Отдохнут в тенечке. В это самое время Рита закричала. «Бабушка, смотри, смотри!» Женщина, встревоженная криком, подняла голову. Через поле шел к ним человек в скафандре невиданной, ярко-оранжевой расцветки. Повинуясь безотчетному чувству, Тахтарова взяла внучку за руку и двинулась навстречу незнакомцу. Но чем ближе подходила, тем медленнее делались ее шаги. Вспомнились вдруг рассказы о заокеанских самолетах с летчиками-шпионами, которые летают над нашей землей. Правда, летать безнаказанно им не удается. Наши ракетчики зорко стерегут границы страны. Может, и этот загадочный человек со сбитого шпионского самолета? Бог весть, что у него на уме? От Юры не ускользнула робость, овладевшая женщиной. Он на ходу снял с себя гермошлем и, размахивая им, крикнул: «Не бойтесь, товарищ, я свой!» Подошел поближе, поздоровался. «Как вас зовут?» «Анна», — ответила Тахтарова. «Добрая примета!» — улыбнулся Юра. «Мою маму тоже зовут Анной». Анна Акимовна Тахтарова пригласила космонавта в избу отдохнуть с дороги, перекусить. Юра отказался, сослался на то, что очень спешит. Спросил только, возле какого населенного пункта находится и где он может найти машину, чтобы скорее добраться до телефона, сообщить о приземлении. «Да машин тут пропасть! Вон, поблизости механизаторы работают!» — показала Анна Акимовна. «Так у них мотоцикл и машина бортовая есть. А механизаторы, кто бегом, кто на своих двоих, кто на транспорте, уже спешили к ним. Они, как рассказывали после, слышали по радио сообщение о запуске космонавта и заметили спускаемый аппарат еще в воздухе, когда он, прицепленный к стропам парашютов, мягко падал на землю». Обступив Юру, механизаторы радостно поздравляли его, тянулись пожать руку, обнять. Кто-то из них, помоложе возрастом, недавний солдат, думать надо, обратился к нему официально: «Товарищ майор». Юра весело улыбнулся в ответ, понял, что ему, пока был на орбите, присвоили внеочередное воинское звание. Иван Кузьмич Руденко, бригадир колхозный, вспоминал годы спустя: «Нам и верилось, и не верилось, что натурально космонавта Гагарина видим. По радио за малое перед тем время передавали, мол, над Африкой пролетел, а он, нате вам, уже на нашем поле обеими ногами стоит. Утвердился, значит, и улыбается нам навстречу. Подбежали мы ближе, руку для приветствия протянули. Давайте, ребята, знакомиться. Мы на том поле, где восток приземлился, ячмень сеяли, вспоминал бригадир Руденко. И Юрий Алексеевич поинтересовался, как нам работается, какие у нас успехи. Сказали ему, что по 1,5 нормы в день даем. Молодцы. Одобрил он. А меня больше всего потрясло, что стоял он и разговаривал с нами так по-свойски, простецки так, будто вовсе и не был минуты назад там, в космосе. Не развеялась еще и пыль из-под колес машины, в которой уехал с колхозного поля Юрий Алексеевич, как механизаторы вкопали на месте приземления Востока столбик с дощечкой. Не трогать. 10:55 московского времени. Позже здесь, по предложению трудящихся города Энгельса, был воздвигнут обелиск. Мне рассказывали, что каждый день у этого памятника бывает множество людей. Молодожены едут сюда из дворца бракосочетания положить к обелиску цветы. Вот и Рита, внучка Анны Акимовны Тахтаровой, тоже выросла, вышла замуж. И теперь уже своей маленькой дочке Оксанке рассказывает о том, как она первой на нашей земле увидела на колхозном поле космонавта Гагарина. Вечером в доме на берегу Волги, где Юра отдыхал под наблюдением врачей, Сергей Павлович Королёв сказал ему: «Спасибо, Юра!» И растроганный обнял космонавта. Юра смутился. «Да за что же мне-то спасибо? Это вас, Сергей Павлович, и других ученых за все труды старания благодарить надо. А я что?» «Как это что?» Вроде бы даже рассердился генеральный конструктор. «Дорогу в космос людям вы открыли. Теперь за вами другие пойдут». Минет несколько месяцев, и в этом же самом двухэтажном доме на берегу Волги Юра, прилетев с Кубы, радостно поздравит с благополучным приземлением космонавта-2 Германа Титова. Космонавт – почетный колхозник. В январе 1965 года Юра приезжал в Саратов на встречу выпускников техникума, который отмечал четверть века с момента своего существования. Конечно, гостевание на саратовской земле не ограничилось только стенами индустриального техникума. Юра выступил перед рабочими на заводе технического стекла, встречался с пионерами, с воинами, ездил в колхоз имени Тараса Григорьевича Шевченко, на поле которого приземлился его Восток. Тут, на торжественном собрании в клубе, Юрию вручили трудовую книжку колхозника за номером 805. Редкая для колхозника специальность значилась в графе профессия – летчик-космонавт. Но суть не в профессии, в другом. Документ этот очень примечателен сам по себе. Сын колхозного плотника и колхозной доярки, сам познавший в детстве и отрочестве соленую тяжесть крестьянского труда, первым из людей, преодолевший силу земного притяжения, Юра всю жизнь хранил в себе привязанность к земле, через всю жизнь пронес уважение к людям труда. Колхозное поле взрастило и вскормило его. Люди колхоза по правду числили его в своих рядах. В этот свой приезд в Саратов Юра очень хотел увидеть бывшего своего преподавателя физики, Москвина. Он помнил его увлекательные уроки, помнил занятия физического кружка, на одном из которых и сам выступил с докладом о ракетных двигателях и межпланетных путешествиях в свете учения Константина Эдуардовича Циолковского. Брат расстроился, не увидев Николая Ивановича на встрече в техникуме. Выяснилось, что старый учитель тяжело болен, и тогда Юра попросил передать ему свой портрет с такой надписью: «Дорогой Николай Иванович, сердечное спасибо вам за науку и знания. Все мы гордимся тем, что прочные и хорошие знания получили от вас. Желаем Вам крепкого здоровья и всего самого наилучшего. Вместе с Юрой под этим автографом поставили свои подписи и другие выпускники техникума. Глава вторая. Радость встречи. В гостинице. Юра пользовался гостеприимством генерала Стученко. Выступал перед учеными с рассказом о поведении Востока на орбите, о собственном самочувствии на борту корабля, подвергался тщательным медицинским осмотрам и вряд ли там, на берегу Волги, догадывался об участи, уготованной его близким. Как я уже сказал, в 9 утра 13 апреля мы прибыли в Москву. Автобус остановился возле гостиницы. Здесь, в номере, увидели мы маму и жену Юрия с дочками. Мама рассказала, что сразу же после сообщения ТАСС о запуске космического корабля с человеком на борту, Юрину квартиру, как и родительский дом в Гжатске, во множестве атаковали журналисты. Валя без того волновалась, переживала за мужа. И нужно было кормить Галю, и не было никакой возможности уединиться, перевести дыхание. Тогда и догадался кто-то отвезти Валю с дочками в гостиницу, где предстояло жить и нам. У нас за плечами остался нелегкий день. Мы провели бессонную ночь, и сколько волнений еще предстояло. Следовало бы всем отдохнуть с дороги, но, честное слово, никто не хотел спать. Бывают, наверное, в жизни каждого человека моменты наивысшего напряжения всех духовных и физических сил, моменты такой эмоциональной приподнятости, что буквально не ощущаешь усталости, живешь на едином вдохновении. Вот такое состояние и переживали мы утром 13 апреля. Только двухлетнюю Лену и месячную Галю не тревожили заботы взрослых. Им еще предстояло вырасти и осознать, что совершил их отец накануне. Мама поведала нам и о своей Одиссее, о том, как вышла она из вагона на белорусском вокзале, и кто-то из попутчиков, спасибо им добрым людям, проводил ее на стоянку такси, о чем-то там поговорил с водителем. Водитель, что называется, с ветерком домчал маму до нужной станции, до дверей Юриной квартиры, и наотрез отказался взять деньги за проезд. «Вы только попросите кого-нибудь из друзей вашего сына, чтобы позвонили моему начальству», сказал водитель, называя номер таксопарка. «А то не поверят, что я вез мать космонавта. Скажут, заливаю». В таксопарк, конечно, позвонили. Комнаты, в которых нас поселили, были завалены экстренными выпусками газет. То и дело приносили новые. «Полет человека на Востоке» славили строки стихов. Юру уподобляли Икару. Чаще всего глаз спотыкался на рифме «Гагарин, парень». О новом достижении советской науки и техники с восторгом отзывались и рядовые рабочие, колхозники, и маститые ученые. Радио изливало бравурные марши и песни, преимущественно авиационные. А с газетных полос смотрел на нас Юра, такой знакомый, родной, улыбчивый. Нам не терпелось увидеть его, обнять. Во второй половине дня стало известно, что встреча космонавта назначена на завтра, предположительно, на 13 часов. К вечеру гостиница угомонилась. Усталость все-таки пересилила нас, заставила лечь спать. И это было хорошо, потому что предстоял новый день, не менее хлопотный и трудный. Во Внукове. Я впервые увидел Внуковский аэродром. Его громадность поразила меня. На здании аэровокзала висел огромный во всю стену портрет космонавта. Нас, родных и близких Юрия Алексеевича, пригласили на трибуну, где уже находились руководители партии, члены правительства, представители дипломатического корпуса. Ярко-красная ковровая дорожка лежала на поле аэродрома, разрезала его надвое. К Кто-то сказал нам, что длина дорожки 100 метров, и что впервые выбран такой цвет. Обычно в торжественных случаях расстилались голубые или зеленые ковры. Странное чувство скованности и неловкости охватило меня, когда поднялся я на трибуну. Рядом стояли люди легендарные, чьи имена помнились с детства, чьи портреты видел я еще на страницах школьных учебников. Климент Ефремович Ворошилов, Анастас Иванович Микоян. Какую большую жизнь они прожили, подумалось мне, создавали партию, совершили революцию. Пережили со страной все невзгоды, лишения, войны. А вот теперь встречают космонавта. Я видел волнение отца и матери. Разве думалось им когда-нибудь, что придется стоять вот так в кругу самых видных людей страны, под любопытными взорами зарубежных дипломатов, под прицелами многочисленных фото и телеобъективов? Я, кажется, понимал и состояние Валентины Ивановны. Ей, первой из женщин Земли, достался нелегкий жребий. Такая выпала участь проводить мужа в космос, на орбиту планеты, пережить бесконечные 108 минут тревоги, сомнений, страха, услышать о том, что полет прошел нормально, и вот теперь жить напряженным ожиданием встречи. Над аэродромом в окружении реактивных истребителей МиГ появился и пошел на посадку Ил-18. Ровно в 13 часов он остановился у ярко-красной ковровой дорожки. Военный оркестр грянул авиационный марш. Все выше и выше и выше стремим мы полет наших птиц. Открылась дверца в корпусе самолета. По трапу спустился Юра и строевым шагом пошел к трибуне. Одет он был заботами Андрея Трофимовича Стученко в новую форму. Фуражка со сверкающей эмблемой, шинель с иголочки, майорские погоны. В синем небе над Внуковым плыли сотни разноцветных шаров. Люди, пришедшие встретить космонавта, затаили дыхание. Неправдоподобная сгустилась тишина. И тут, к своему ужасу, увидел я, что на ботинке у Юры шнурок развязался. Надо же такому случиться. Наступит, упадет. Стремительно пронеслось в голове. В небе не споткнулся, а тут на тебе. Смеху будет, позору не оберешься. Мне хотелось как-то помочь брату, как помогал бывало в его детстве, когда ломались у него лыжи или... Совсем мальчуганом не мог он спуститься с дерева. Слезть с высокого забора. Нестерпимо хотелось помочь, но ведь не крикнешь на весь аэродром, чтобы попридержал шаг. Наклонился, завязал этот проклятый шнурок. Юра, должно быть, и сам почувствовал, что не все ладно у него с ботинком, но шага не замедлил, шел все так же строго, упруго. Только лицо его окаменело, резче обозначились скулы. Теперь, годы спустя, смотрю я кинопленку, запечатлевшую этот его церемониальный марш. Вижу в замедленной демонстрации, каких усилий стоило ему не наступить на этот шнурок. И вспоминаю его признание, что от одной мысли о возможной оплошности там, на ковровой дорожке, его в жар бросило. Растянуться на виду у всего мира. К счастью, завершилось все благополучно. И вот он уже стоит у трибуны, рука под козырек, и над полем аэродрома разносится его громкий голос. Первый в истории человечества полет на советском космическом корабле «Восток» 12 апреля успешно завершен. Все приборы и оборудование корабля работали четко и безупречно. Чувствую себя отлично, готов выполнить любое новое задание нашей партии и правительства. Майор Гагарин. Перед тем, как называть свое новое воинское звание и фамилию, Юра сделал небольшую паузу. Еще 2 дня назад ходил он в старших лейтенантах и боялся оговориться по привычке. Сразу после рапорта он попал, в который раз за эти двое суток, в горячие объятия. Переходил от одних в другие, счастливый, ошеломленный. Расцеловался с отцом, с матерью, припал лицом к плечу жены. Подмигнул мне, вспомнив любимое свое словцо, спросил шепотом: «Нормально, а?» «Как учили?» — ответил я его же фразой. «А на губах чувствую вкус соли, а что там?» Слезы радости никто не скрывал, даже легендарный маршал Ворошилов. Потом Юру представляли дипломатом, аккредитованным в нашей стране. Знакомясь с космонавтом, каждый называл себя, говорил слова приветствия, поздравлял. И вот тут как раз во время этой церемонии произошла комическая и несколько неловкая история. Жена одного африканского дипломата, когда Юра приблизился к ним, стремительно сорвала со своего пальца обручальное кольцо и вложила в протянутую для приветствия руку космонавта. Все замерли, ожидая возможной неприятности. Африканец на какие-то доли секунды растерялся, но, как истинный дипломат, быстро сыскал выход из положения, овладев собой на глазах у всех, крепко поцеловал жену. На этом, как говорится, инцидент был исчерпан. Кольцо Юра тут же вернул хозяйке, а товарищи по звездному, вспоминая позже эту историю, весело шутили над братом. Ты, мол, был близок к тому, чтобы осложнить международные отношения. На Красной площади. После не очень долгих по времени торжеств в аэропорту поехали на Красную площадь, где был назначен митинг. Машины двигались по улицам, запруженным толпами людей. В глазах рябило от флагов, плакатов, транспарантов. Лозунги отличались лаконичностью и запомнились надолго. «Мы первые в космосе! Гагарин, ура! Наша взяла! Чур, я второй!» Москвичи спешили на Красную площадь. Тут и там звенели гармоники, плясали и пели на мостовых. «Вот так в 45-м было, в День Победы», — сказал наш водитель. «Внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Работают все радиостанции Советского Союза! Наши микрофоны на Красной площади столицы. Слово для выступления предоставляется первому в мире космонавту товарищу Юрию Алексеевичу Гагарину. Родные мои соотечественники, прежде всего, разрешите мне принести искреннюю благодарность Центральному комитету моей родной коммунистической партии, всему советскому народу за то, что мне, простому советскому летчику, поручено ответственное задание совершить первый полет в космос. Любовь к славной партии, к нашей советской родине, к нашему героическому трудовому народу вдохновила меня и дала мне силы совершить этот подвиг. Мне хочется от души поблагодарить наших ученых, инженеров, техников, всех советских рабочих, создавших такой корабль, на котором можно уверенно постигать тайны космического пространства. Позвольте также мне поблагодарить всех товарищей и весь коллектив, подготовивший меня к космическому полету. Я убежден, что все мои друзья, летчики-космонавты, готовы также в любое время совершить полет вокруг нашей планеты. Митинг на Красной площади длился более 3 часов. Не уложился в рамки загодя разработанного сценария. Да и в каком сценарии можно предугадать? Это ликующие, не знающие устали шествие людей, желающих увидеть и услышать космонавта. В колонне демонстрантов прошли молодые летчики. Поравнявшись с мавзолеем, они вдруг подхватили на руки одного офицера из своих рядов, подняли над головами. Юра улыбнулся, помахал летчикам рукой. Мы, конечно, ничего не поняли. Мало ли кто и как выражает свою радость, свой восторг. А позже стало известно, что эти молодые офицеры, лейтенанты и старшие лейтенанты, все из отряда космонавтов. И над головами демонстрантов проплыл в те минуты тот, кому предстояло выходить на околоземную орбиту вторым — Герман Титов. Когда, наконец, мы смогли покинуть трибуны, нас проводили в Кремль. А Юрий Алексеевич, сказали нам, пошел в мавзолей. До этого дня ему не приходилось еще видеть Владимира Ильича. Потом он присоединился к нам, и на какое-то время остались мы одни, в семейном своем кругу. Наперебой рассказывали Юре о том, как услышали о его полете, что пережили в этот день. И он не умолчал о своих ощущениях в космосе. Но, как ни был он взволнован, какие чувства не испытывал, заметил, что не все гжатчане встречают его, и спросил, почему не видит он Машу, мою жену, почему нет Дмитрия, мужа Зои. Я объяснил, что Маша приболела и приехать не смогла, а Дмитрий задолго до полета уехал в командировку. Жаль. Огорчился Юра. Я так хотел всех вас увидеть, так надеялся. Сынок, тронул его за локоть отец. А я ведь никак не верил, что это ты над землей летаешь. Мне говорят, твой сын Алексей Иванович, майор Юрий Гагарин. А я оспариваю, мол, мой-то в старших лейтенантах числится. Да майора ему как медному котелку служить и служить. Юра весело рассмеялся. А что я тебе, папа, месяц назад говорил, а? Говорил, что услышишь о моем полете. Мы поняли, о чем идет речь. Когда в марте отец и мать приехали к Юре, он усиленно готовился к полету. И отец, затосковав в городской квартире от ничего не деланья, собрался во свояси. Юра, улучив минуту, проводил его на Белорусский вокзал. На перроне, прежде чем войти в вагон, отец отвел сына в сторону, зашептал с таинственным видом. «Чувствуй, сынок, что ты тут возле Москвы при серьезном деле, а при каком никак в толк не возьму. Ты уж мне-то, старому солдату, откройся, чем занимаешься?» Слово даю, никому и намеком не обмолвлюсь. Юра улыбнулся. Я тебе, папа, уже объяснял. Испытываю новую технику, авиационную. А летать ты на этой технике будешь? Может, и буду. неопределенно пообещал тогда еще кандидат на полет в космос. Поняв, что большего от сына не добьется, отец сокрушенно махнул рукой. «Ладно, про военную тайну я сам понимаю. Нельзя, значит, нельзя. Больше вопросов нет. А просьба имеется. Коли полетишь, над Кжатском лишний кружок сделай. Мы с матерью и догадаемся, что это ты. Выйдем на крылечко, рукой тебе помашем. Тебе-то ничего не стоит, а нам будет приятно». Там, на перроне, Юра не имел права на признание. Закончил разговор ни к чему, вроде бы, не обязывающей фразы. Днями позже он сказал маме о том, что собирается в командировку, куда никто не ездил. Вот и завершилась она, эта командировка. Взаимным рассказам нашим, наверное, не было бы конца, но незаметно подоспело время правительственного приема в Георгиевском зале. В самом начале приема Юрию вручили золотую звезду Героя Советского Союза. Высокая награда обрадовала его. Не меньше обрадовало и сообщение о том, что наград удостаиваются рабочие, инженеры и ученые, создатели его Востока. Поэт Борис Жаворонков рассказывал мне, что 14 апреля 1961 года приехал в столицу по поручению рязанских литераторов. Он должен был передать в дар космонавту узелок с земли с родины Евпатия Коловрата и Сергея Есенина и коллективно написанные по случаю стихи. Должен-то должен, но попробуй пробейся сквозь людской заслон, сквозь легионы, заполонившие Красную площадь. И вечером Борис Иванович занес подарки в редакцию «Правды», все с той же просьбой: передайте, если представится возможность, космонавту. Я знаю, что в редакции к его просьбе отнеслись с вниманием и пониманием. И знаю другое. Жаворонков в тот день был не единственным ходоком от наших градов и веси. Может, именно тогда, в пятницу 14 апреля, и было положено начало всем тем коллекциям, которые украшают сейчас витрины космических музеев. И еще об одном необходимо вспомнить. По первоначальным наметкам, на послеполетный отдых космонавту отводилось 3 суток. Но едва специалисты-медики убедились, что здоровье у Юры в норме, сроки эти сократили. Велико было нетерпение увидеть и услышать его в яви. Зоя, Борис и я прожили в столице 5 суток. Познакомились с товарищами Юры, смотрели Москву, посещали музеи и театры. А потом настало время уезжать. Родители задержались на больший срок. Глава 3. В гостях. Рукопожатие друзей. Газеты тех дней, полные пристального внимания к нашим достижениям в космосе, публиковали огромное количество писем и телеграмм. На планете, кажется, не было уголка, где не услышали бы о триумфальном полете Востока. Люди самых различных национальностей, возрастов, вероисповеданий, социального положения слали приветствия и поздравления Центральному комитету нашей партии, правительству, непосредственно космонавту с лаконичным адресом СССР, Москва, майору Юрию Гагарину. Во многих письмах и телеграммах содержались приглашение посетить ту или иную страну. Приглашали и частные лица, и общественные организации. Сперва наш Юра сверху на планету подивился. Теперь, чую, пойдет по ее дорожкам колесить. Сказал мне в те дни Борис. Я согласился с братом, похоже на то. Вскоре вернулись от Юры отец с матерью. Подтвердили. Готовится в заграничное путешествие. И пошли. Замелькали они, зарубежные маршруты. Только за названиями стран следить успевай. В апреле – Чехословакия, в мае – Болгария, на июнь, июль, август выпали Великобритания, Польша, Куба, Бразилия, Канада, дальше Индия, Япония, африканские страны. Все материки, казалось, хотели обменяться рукопожатием с человеком, который любовался ими через иллюминаторы космического корабля. Народы всего мира жаждали заключить его в свои объятия. Теперь, когда я бываю в кабинете Юры в Звездном или в музеях, посвященных его памяти, смотрю на подарки и сувениры, привезенные им из тех поездок за рубеж, то вспоминаю невольно и его рассказы о впечатлениях от той или иной страны. Не все, конечно, но многое удержалось в моей памяти. Юра, и я уже говорил об этом, умел рассказывать так ярко и образно, что пережитое им, услышанное от него, становилось частицей и твоей собственной жизни. Я приведу здесь 2-3 истории из самых памятных мне. А предварить их хочу Юриными словами. «Везде, где посчастливилось мне побывать, — рассказывал Юра, — люди встречали меня очень сердечно, особенно простые люди, рабочие и крестьяне. И это как раз доказывает, что народы всего мира могут жить в мире и дружбе». Ну вот, а теперь о поездках. На пути в Злату Прагу. Чехословакия была первой из 30 стран, которые посетил Юра. Среди многих памятных реалий осталась от той поездки книга, подаренная космонавту героем Советского Союза Павлом Михайловичем Михайловым, командиром экипажа Ту-104. На титульном листе этой книги она называется «10 тысяч часов в воздухе». Михайлов сделал такую запись. С самыми теплыми чувствами в память о первом заграничном рейсе от летчика-земляка. Сегодня вы у меня пассажиром на Ту-104, и кто знает, может быть, скоро я у вас буду пассажиром при полете на Луну. Салон самолета, в котором летел Юра, был полон пассажиров, представляющих самые разные страны. Чехословакию, Индию, Италию. Были там и наши, русские люди. Космонавты, конечно же, сразу узнали. Началось столпотворение. От желающих заполучить автограф невозможно было отбиться. Михайлов, всерьез опасаясь, что будет нарушена центровка самолета, и, сжалившись, пригласил Юру в кабину. Предложил занять место второго пилота, взять в руки штурвал. Более получаса брат, знакомый только с управлением истребителей, самостоятельно вел могучий лайнер. И тут я должен сделать еще одно отступление. Лучшего подарка Юре Павел Михайлович Михайлов при всем желании сделать не мог бы. Отлично помню, что нескончаемая череда поездок за границу выбила Юру из привычного ритма, лишила возможности летать на самолетах. И он болезненно переживал эту ситуацию. Летчик по натуре, по характеру своему. Он любил летать и желал летать постоянно. Никакие запреты и ограничения не могли стать помехой ему в осуществлении этого желания. Наверное, он и со штурвалом Ту-104 справился неплохо, потому что Михайлов не поскупился на похвалу. Хотите, Юрий Алексеевич, зачислим вас в наш экипаж? Для начала вторым пилотом. 6 годами позже Юра будет гостить в Вешенской у Михаила Александровича Шолохова. И когда кончится срок гостевания, за ним прилетят на Мораве, небольшом самолете чехословацкого производства. И снова пилот доверит штурвал Юре, чтобы он, прощаясь с писателем, сделал несколько кругов над станицей, покачал крылами над домом Михаила Александровича. Но это будет позже, а в тот день, 28 апреля 1961 года, когда Ту-104, проплыв над Прагой, пошел на посадку, с крыши самого высокого дома космонавту приветственно махал цилиндром трубочист. По народному поверью, это означало пожелание счастья, радости и благополучия на многие годы. Чехословакия была не только первой из 30 стран, которые посетил Юра. Она, если не ошибаюсь, стала и первым зарубежным государством, удостоившим его высокой награды – золотой звезды Героя социалистического труда республики. В долине роз. Полный восторженных впечатлений вернулся Юра из пятидневного путешествия по Болгарии. Сердечность, с которой там его встречали, не поддается описанию. Он ходил по улицам Софии, Пловдива, Варны, по улицам других городов и поселков, и люди узнавали другаря Гагарина. Подходили пожать руку, зазывали в гости, отведать домашнего хлеба, пригубить сливовицы. Он не раз вспоминал о том, каким уважением окружена в Болгарии память о русских солдатах, героях Шипки и память о бойцах Великой Отечественной войны. К ногам воспетого в песнях Алёши, памятника советскому воину в Пловдиве, Юра положил охапку пламенеющих роз. Так вот о розах. С ними связан эпизод, пожалуй, единственный, о котором Юра, вспоминая поездку в Болгарию, ни разу не пожелал рассказать. Я узнал о нем, что называется, из третьих уст. В знаменитой Казанлыкской долине машина космонавта шла по дороге, усыпанной лепестками роз. А едва он вышел из машины, крестьянки преподнесли ему розы, яркий пышный букет. Казанлыкская долина – единственная в своем роде и славится на весь мир. Розовое масло, которое производят здесь, – незаменимый продукт в парфюмерной промышленности. А сколько затрачивается труда, чтобы вырастить эту розу? Когда она цветет, работницы выходят на плантации задолго до рассвета. Надо успеть собрать как можно больше лепестков, пока не коснулись их жаркие лучи солнца, не выпили из них масло. Легко сообразить, какое это трудоемкое занятие. В предрассветных сумерках за короткое время собрать несколько килограммов лепестков. Вот любопытные, поражающие воображение цифры. Для того, чтобы получить 1 килограмм масла, надо собрать и обработать 3 тонны лепестков. Работа на плантациях роз, а они не так-то малы, их в Казанлыкской долине около 10 000 гектаров, не поддается никакой механизации. Нельзя доверить машинам хрупкие, нежные лепестки. Только нелегкий и такой необходимый ручной труд. Руки женщин, занятых этим трудом, исколоты шипами, темны и огрублены, как, в общем-то, всегда темны и огрублены руки крестьянок, руки наших матерей. В тот момент, когда Юре передавали букет, одна из женщин вдруг быстро наклонилась и поцеловала его руку. Как он смутился, едва ли не до слез. Догадываюсь, какое потрясение пережил он в эти мгновения. По всем человеческим понятиям, надо бы наоборот. Руки этих женщин целовать. Никогда никому не рассказывал Юра об этом случае. Нужно ли объяснять, почему? И болгары увенчали полет Востока наградой, вручив Юре орден Георгия Димитрова и звезду героя. Исполнение мечты. Иногда, слушая Юру, вспоминал я нашего дядю Павла и его чудесные рассказы о дальних странах, о диковинных заморских чудесах. Вспоминал я и о том, как в детстве мечталось нам вырасти и своими глазами увидеть весь этот необъятный, сказочный мир. Юре повезло. Мечта исполнилась. Многие из чудес, да еще каких диковинных, увидел он воочию. Вот еще несколько картинок, иногда наполненных символикой, а подчас довольно курьезных. В Германской Демократической Республике было. На городской площади Юра стоял в окружении немецких граждан. Вдруг подбежал какой-то мальчуган и, протянув к Юре руки, подал ему белоснежного голубя. Юра поблагодарил мальчугана и прижал птицу к груди. Случившийся поблизости человек с фотоаппаратом проявил расторопность, и вскоре весь мир облетел этот снимок. Весело смеющийся космонавт и голубь. Распластав крылья, птица доверчиво приникла к человеку. А вот еще одно чудо, но совершенно иного порядка. В Индии на пути в президентский дворец дорогу кортежу машин преградила корова. Она лежала посреди площади, и хозяева огромной страны, включая его превосходительство президента, не смели пальцем шевельнуть, чтобы прогнать ее. Нельзя. Священное животное. Обидишь ее, Бога прогневишь. Так и стояли машины с пассажирами, пока священная буренка вылеживалась. Чуть ли не через час корова сжалилась над людьми, соизволила подняться и, махнув хвостом на прощание, величественно удалилась. За это время, смеясь, рассказывал Юра, я на своем востоке успел бы облететь вокруг шарика. Не менее занятная история случилась в одной из африканских стран, когда понадобилось преодолеть какое-то расстояние, и гостям, и их хозяевам предложили занять места в бронированных автомобилях. «Зачем?» – удивился Юра. «Везде, где мне приходилось бывать, я ездил в открытой машине. Мне нравится видеть людей». Ему объяснили, что дорога, по которой они поедут, затеряна в джунглях, что не исключена возможность встречи с пигмеями, на дикий нрав которых полагаться не приходится. Могут обстрелять из луков, а стрелы у них, как правило, отравленные. Брат был вынужден подчиниться. Поехали. А солнце припекало вовсю, по-африкански. Дышать в броневике нечем. Не знаю уж, каким образом, но уговорил Юра сопровождающих. Опустили пули непробиваемые стекла. Тут и увидел он этих самых пигмеев. В набедренных повязках, с копьями и луками в руках. Они недвижно стояли вдоль дороги, и лица их были свирепо отчужденны. Мне ничего не оставалось делать, как улыбаться им, рассказывал Юра. Смотрю, и они понемногу, помаленьку заулыбались в ответ. Вся свирепость вроде как слиняла с их лица. Добрые такие, тихие, симпатичные. Вот тебе и дикий нрав. Люди они, обижать их не надо. Фотографии, вырезки из газет, сувениры. Все напоминает о тех днях. Вот золотая медаль с выбитой на ней надписью. Вместе мы отольем лучший мир. Дар английских рабочих литейщиков. Они гордятся тем, что в юности Юра тоже учился на литейщика. Приняли его и почетным членом своего профсоюза. В Лондоне Юра посетил Хайгейтское кладбище, возложил на могилу Карла Маркса венок из красных и белых гвоздик от майора Юрия Гагарина. Космонавта приняла королева. Некоторые зарубежные недоброжелатели высказывали тогда недовольство тем, что коммунисту, посланцу страны большевиков, оказываются почести на самом высоком уровне. Королева ответила недоброжелателям, и, надо сказать, не без юмора, мол, сделайте и вы то, что сделал этот русский коммунист, и вы удостоитесь таких же почестей. Вот тасуты, старинная обувь из бересты. Вручая их Юре, финские рабочие сказали, наденьте их, когда полетите на другие планеты. В них вам мягко будет ходить на непривычном грунте. Коньяк. Память о встрече и беседе с Марисом Торезом. Бутылку Юра не хотел открывать. Так и стоит она в его квартире. А часы — тоже подарок Тореза. Он надел на руку в последние дни марта 68-го года. Не стану утомлять читателей перечислением всех стран, в которых побывал Юра. Их, повторяю, 30, и у каждой свои нравы, свои обычаи, традиции, свое солнце над головой и свои кушанья на столе. Но было и общее. Жадное любопытство, огромный, неподдельный интерес к жизни нашей Родины, которую и представлял космонавт в этих поездках.